Вот, Светлана, как ты думаешь, когда было проще взрослеть? В наши времена? Во времена твоих детей? Либо во времена, которые сейчас внуков ожидают? Взросление имеется в виду переход от детства уже вот к такому предсемейному уровню жизни. Я опираюсь, говоря это, во-первых, сразу на себя, на то, как у нас все это устроено, как мы сейчас проходим свои этапы взросления, сами даже находясь в таком возрасте, как сейчас, да. Вот. Больше возможностей, больше осознанности в плане взрослого поколения, нас самих, потому что все-таки информация стала в свободном доступе сейчас, но многие знания открылись. Мне кажется, как-то попроще, чем было тогда. Тогда закалялся дух, ну вот, развивая тему, отвечая на твой вопрос. И тоже оборачиваясь назад и вспоминая себя ту молодую, закалялся дух, опора на родителей, возможно, у меня из-за того, что все-таки меня бабушка с дедушкой воспитывали, да? Я больше опиралась на себя, на улицу, там, ну, на друзей, которые были, на то, что происходит вокруг. А у них, ну, лично вот мы больше поддержки даем сейчас своим детям, племянникам, собираясь кругом, обсуждая какие-то вопросы, если надо, разговаривая с ними. Я только исходя из этого говорю, что, наверное, сейчас. Вот. Конкретно про себя, про нас, про нашу семью и про наш род. Что, по моим ощущениям, так вот нам как-то полегче. Тем более мы все вместе, все сообща, если какие-то вопросы возникают, мы их обсуждаем. Когда я вспоминаю свое детство, я помню, что мы были постоянно заняты какими-то кружками, какими-то делами, постоянно, постоянно, постоянно чем-то занимались. Когда я вспоминаю уже детей, то как-то вот этого было уже меньше, потому что мы начали зарабатывать деньги, Да. мы начали заниматься бизнесом. Для нас было важно это достать кусок хлеба, создать благополучие, достаток, и чтобы наши дети ни в чем не нуждались. То есть нас перенаправили, наши мысли перенаправили в заработок денег, получение вот этого эфемерного достатка. Ну это да. А сейчас к этому всему, вот к бизнесу, так называемому, большинства людей, добавились еще проблемы, называемые гаджетами. Когда ребенок с утра до ночи и в маленьком возрасте, и в подростковом, и уже на выходе из детства находится с гаджетами постоянно. И получается, вроде бы родители сейчас понимают, что надо заботиться побольше о ребенке. Вроде бы и понимают, что какие-то студии, секции, чем-то надо занимать. Но гаджеты перехватывают инициативу. А те, кто находится в бизнесе, они полностью отдают детей на откуп этим гаджетам, либо каким-то там нянечкам, воспитателям, которых они нанимают, если есть деньги. Ну, а те, у кого денег нет, те пытаются куда-то там сбагрить, хотя куда сбагрить? Сейчас и дедушки, и бабушки работать вынуждены. Да. И получается такая интересная ситуация. В нашем детстве и выходе из детства все-таки мы были как-то более подготовлены к этому выходу. Мы понимали, куда надо пойти. У кого-то это были училища, у кого-то это были техникумы, кто-то был институт, кто-то сразу шел куда-то работать. Ну, понятно было, во всяком случае. Уже во времена наших детей появился вопрос, в институт надо идти. Для чего? Ну, просто надо идти, все идут, и я иду. Вот, большинство людей. Как-то вот так вот. А сейчас все ориентируются только на институт. Я вот с кем не разговариваю, все на институт. Говорю, зачем? Но он же не будет все равно по специальности работать. Ну, а как без этого? Ну, как без этого? И вот получается, что мы находимся сейчас в иллюзорном состоянии, ну, большинство людей, во всяком случае, потому что сейчас кто-то обязательно в комментариях напишет, что у меня не так, но я поздравляю, если не так. В иллюзорном состоянии, где иллюзия – это гаджеты, где иллюзия – это образование, где иллюзия – это представление о том, как надо жить, сплошная иллюзия, то есть по-русски сплошная майя. Мы только маемся, маемся и маемся. И вот стоит вопрос. С уже уровня твоего опыта жизненного, как здесь быть? Как здесь быть человеком, который взрослеет? Как здесь быть родителем, которые вынуждены зарабатывать и зарабатывать и зарабатывать, бегать как ослик за морковкой, которая привязана к нему же самому, и тем, кто уже в старшем поколении? Перестраивать свою жизнь в таком случае, потому что точка сборки все равно она в семье в первую очередь. Нельзя перекладывать ответственность на школу, на педагогов, которые даже занимаются в кружках каких-то. Внутри семьи должно быть все-таки понимание того, что будущее наших детей, будущее наших внуков и даже правнуков, оно, наверное, сейчас вот в наших руках, в тех, кто прошел тот этап, отрезок пути, который прошли мы, потому что времена были тоже сложные и трудные. Нам простраивать новую жизнь, опираясь на свою базу знаний полученных, мудрости, которые мы сейчас уже приобретаем с годами. Больше ответственности должно быть, мне кажется, все-таки на нашем поколении, для того, чтобы помочь им встать на ноги, где-то помочь, где-то направить на путь, где-то подсказать. Иногда я слышу от наших друзей такую фразу. Вот на Народном славянском радио, да, хорошая такая площадка, все здорово, все отлично, но материалы все-таки для более старшего поколения. Где-то так, от 40 и выше, ну, может быть, от 38, от 36 и выше. Вот уже там к 50, к 55. Но многие говорят, ну, это уже поколение отыгравшее, они уже ни на что не влияют, они уже ничего не могут. Надо, наоборот, на детей ориентироваться, на молодежь ориентироваться. Я задаю вопрос, а ориентироваться в каком смысле? Ну, и начинаются разговоры, ну, вот, клиповость должна быть, яркость должна быть, развлечений больше должно быть. Я говорю, то есть вы предлагаете работать теми методами, которые нас захватили, и хотите через вот эти клиповые, какие-то очень простенькие, незамысловатые сюжетики детям давать какие-то основы. Но это же тоже иллюзия. Они смотрят видео, это для них иллюзорно. Они это в жизни не применяют. Это для них развлечение, и не более того. А вот взрослый человек, например, бабушка, дедушка, отец и мать, могут что-то в этом мире еще сделать. Могут своему ребенку что-то подсказать, могут его куда-то направить, могут поговорить с учителями, могут поговорить с Да. такими же родителями и Да. создать Да. необходимые условия как для обучения, так и выхода из обучения. Поэтому, когда кто-то мне предлагает только на детей ориентироваться, я говорю, я считаю, что это неправильно. Это неправильно. Конечно, надо учитывать их интересы, Надо, конечно, надо да. клиповость там и так далее, но ориентироваться только на детей, которые еще никакого опыта не имеют, и они воспитываются в гаджетовском таком клиповом состоянии, это неправильно. А вот взаимодействовать с родителями и давать основы понимания мира родителям и уже бабушкам и дедушкам, на мой взгляд, более правильно, потому что так или иначе они состоявшиеся люди. Ну И да. хотя есть борьба поколений, дети там сейчас отворачиваются от родителей, Да. но все равно они домой приходят. Все равно они зависимы. Вот наша задача, на мой взгляд, дать родителям представление, как не конфликтуя с детьми своими, понимая их, использовать положение, которое сейчас есть у родителей, чтобы не отталкивая детей, втягиваясь в их жизнь, в их миропонимание, давать свои уклады, свои основы. И вот это, на мой взгляд, ни телевидение, ни радио, ни многие очень интересные каналы не дают. А на мой взгляд, у нас иногда все-таки получается дать родителям некий навык, некие понимания, некий инструмент для того, чтобы они могли понять своего ребенка, найти с ним общее и помочь ему вылезти из этой вот неприятной ситуации, гаджетомании так называемой, и дать направление. Вот поэтому, когда я разговариваю с людьми, я иногда выслушиваю и говорю, я вас прекрасно понимаю, но дети ничего не могут сделать, у них много амбиций. Ну вот я только ты когда начал говорить, тоже хотел сказать. Народное славянское радио – это не развлекательный канал. Это канал, через который идут знания определенного рода и площадка, где могут собираться люди, которые эти знания могут провести и дать. Как бы это такое точка сборки тоже, Народное славянское радио. И потом моя дочь тебя смотрит. Но это интересно, когда уже среднее поколение Да. начинает Вот те смотреть. знания, которые особенно вот семинары, которые ты проводишь по варновости, она прям садится, разбирает все, сидит и прям по пунктикам под себя делает диагностику, анализ себя, где в какой точке отсчета она находится, как она проходит по годам, вот ту схему, которую ты даешь, как положено по варнам. Моя дочь себя смотрит. Но она все-таки ближе к управленцам. Ну да. Поэтому для нее это как хлеб У насущный, для нее нее это то, что необходимо, это то, что инструментарий. ей не хватало, да, это как инструмент, То, что в она институтах не дают. не дают, да. Но потом она, глядя на меня, доверяя мне, она же, понимаешь, она же видит результат. Наши дети, вот мои лично дети, смотрят на то, как живу я, на мой образ жизни, на то, как я, как говорится, я что думаю, как говорю, то и делаю. Они видят, что у меня нет расхождений. И видят результаты моего труда. Что я делаю, как я живу, как иду, на что я опираюсь. Даже если, допустим, в чем-то они смотрят с опасением, ну, это то, что касается эзотерики, допустим, да, отрицая как бы очевидные вещи, тем не менее, вот то даже, как я потихоньку-потихоньку поднимаясь по ступеньке собственного развития, по ступеньке занимая какой-то социальный статус, да, потому что это такой возраст, он как раз для того, чтобы быть проявленным именно в социуме сейчас уже, как бы влияя по мере собственного роста на то, что происходит вокруг, и быть полезным стране, роду, народу. Ну вот действительно это так. Я смотрю и пытаюсь, стараюсь быть полезной тому пространству, этой местности, где я пребываю, нахожусь. Вот. Это очень сильно влияет. Вот как бы своим примером. Вот. Я опираюсь в этом смысле только на саму себя, на свой путь, и глядя на меня, они уже сами видят результат. А результат есть. Часто тоже я слышу такие моменты. Ну вот он же сам уже выбирает, он же сам растет. Что ребенок, что подросток, что уже тот, кто выходит из состояния юношества и входит в взрослую жизнь. Они же сами выбирают, они сами делают. И я говорю, друзья мои, я здесь с вами не согласен. В полной мере человек, человек, у Да. которого есть родители, либо окружение, даже если в детском доме, он, конечно же, выбирает из того, что есть. Но вопрос, что ему предложили? Вот это очень важно. И я привожу такой простой пример. Вот представьте себе полное сочинение, например, Льва Толстого. Либо нет, какой-нибудь труд Льва Толстого, например, «Война и мир». Вот несколько томов «Война и мир». Рядом лежит один том, из которого убрано, на взгляд авторов, лишнее. Чтобы там была канва соблюдена, чтобы главные персонажи там прослеживались, их жизнь и так далее. А рядом лежит уже методичка. Школьная методичка краткого содержания о том, что в «Войне и мире» происходит. Вот движение этого персонажа по сюжету, вот этого и так далее. Ну и какие-то умозаключения. А рядом лежит комикс на тему «Войны и мира». Первое, второе, третье, четвертое. И вот положить вот эти четыре труда литературных на основе одного писателя, на основе одного романа, и предложить разным людям. Те, кто мыслит с точки зрения здравия, здравомыслия, и хочет понять мир, ну, наверное, комиксу не особо будет внимания уделять. Он листанет его, ой, красиво, но все-таки обратится, наверное, к полному сочинению. Те, кто говорят, ой, времени маловато, дай-ка я поупрощеннее, чтобы не Сокращенный быть, дура... вариант да, не быть выберет, да? дураком, но чтобы поближе все-таки к теме. Какие-то скажут, ой, ребят, ну вообще, ну что мне от этого мучиться? Я вот прочитаю, кто там, Болконский, вот эта Наташа, там, и все, и нормально. А кто скажет, ой, да мне вообще заниматься ерундой, я комиксы полистаю, и все мне станет понятно. А теперь следующий эксперимент проводим. Убираем полное собрание, и этим же людям предлагаем. Выбирайте. Тот, кто хотел полное, видит, нету его, что он возьмет? Но опять комикс он не возьмет. Краткое содержание возьмет, он возьмет, ну, хотя бы однотомник Ну да. изложения. Ну, те возьмут, что было. Оставшиеся разберут все остальное. Потом дальше убрали вот это, оставили только комиксы и краткое изложение. И опять эти четыре человека подходят. Что будет выбирать тот, кто раньше выбирал? И что будет выбирать вот, полное, да, и тот, кто выбирал это? Ну, естественно, они хотят выберут, ну, наверное, вот что-то, где хотя бы канва какая-то проводится. А потом и это убрали, стали только комиксы. Вот четыре комикса лежат. Вот подходит эти четыре разных человека и говорят, выбирайте. Комиксы одинаковые, издательство одинаковое, картинки все одинаковое. Ну, каждому типа, подарок на Новый год. Тебе, тебе, тебе. Вот сейчас, почему я так долго эту аналогию приводил, мы сталкиваемся с такой же картиной. Когда говорят, ну ребенок же сам выбирает. Из чего? Если убрана мудрость, если убрано знание настоящее, если убрано наследие, если убраны семейные ценности, и осталась вот эта вот разжеванная, пережеванная ЕГЭшная структура, которая вдавливается, осталось вот это общественное представление, что нужно обязательно корочка высшего образования, и что надо зарабатывать деньги. Вот этот комикс остался, и он выкладывается всем. Как я потом поверю, что ребенок из чего-то выбирал? Да ему навязали. Да и в древности тоже ребенок мог выбирать только из того, что у него было в семье, в ближнем окружении и так Да. далее. Поэтому, когда говорят, что у ребенка свобода выбора, свобода воли, такого не бывает. Нет. Он живет в семье, поэтому он берет основы семейные, Да. ближнего И модель окружения, семьи, как правило, он берет оттуда, где папы, он мамы, вырос. Да, поведение, конечно. бабушки, Да. дедушки, в школе что происходило Да. и так далее. И он выходит в этот мир с набором тех качеств, которые ему навязали. И поэтому здесь о каком-то свободном выборе я не верю в это. Да, он выбирал, но выбирал из того, что дали, а не из того, что есть на самом деле. Ну вот я же про это и говорю, да, вот мы, возвращаясь чуть-чуть назад, об этом тоже сказали, что та модель семьи, которая есть сейчас, и рабочая, допустим, схема как бы в нашем роду, да, вот мы оттуда черпаем, мы, взрослые, уже силу, опираясь на опыт полученный, оглядываясь на бабушек, на дедушек, на тетушек и дядь своих, и лучшее взяли и стараемся вот этим уже наполнить то поколение, которое у нас есть, помогая им, разговаривая с ними. Мы не спорим, как бы стараемся не спорить, не вступать в противостояние. Просто на собственном опыте мы дополняем вот то, что не было и то, что не хватало. Ну, на наш взгляд, то, что не хватало, вот мы же видели, как мы росли, как мы жили. Вот стараемся как-то вот эту ситуацию поправить. На что еще обратил внимание, что пороки и болезни молодеют, Да. а мудрость куда-то девается, Куда-то да, девается, не да. набирается. И что самое неприятное, семьи стареют с точки зрения того, что дети рождаются позже, Позже. позже и еще раз позже. Да. Если в наше время говорили, что в 30 лет рожать это уже Это опасно, да. потому что уже здоровье не то, и может быть ребеночек там родится неполноценный, с какими-то отклонениями. 35 это вообще что? В 40? Да вы что, с ума сошли? Да. 50 это вообще там непонятно, да? Да. То сейчас 30 лет, ну что, в 30 лет рожать самое оно, ну что, в 18 лет у вас еще нету высшего образования, вы еще не закончили, у вас еще профессии нет, карьера не сделана, вы еще мир не посмотрели. Вот эти вот разговоры я слышу от тех, которым когда-то говорили, что в 30 рожать поздно, которые когда-то сами в 18, 20, 25 уже были с одним, с двумя детьми. Ну да. И сейчас вот эти бабушки и дедушки своим внукам говорят, да не торопитесь выражать, не торопитесь. Это неправильно. Вот беда. А потом говорят, что-то как-то у нас в школах, русских школах, мы сейчас про Россию говорим, хотя я не шовинизм, я не фашизм, не нацист, не нацист, не фашист, но при этом, я говорю тебе слова, которые есть, что-то в наших школах как-то русских все меньше и меньше. А за партами сидят товарищи, представители, дети из Средней Азии, да, так, вот как-то то, что раньше говорили, Да. понаехали. И я говорю, а почему бы не сидеть? Почему бы не сидеть-то? Ваши, где дети? Где ваши многодетные семьи? Их семьи многодетные. И они сюда приехали для того, чтобы жить в их понимании, а в их понимании еще сохранилась многодетность. Да. Это в нашем понимании. Многодетность – это три ребенка. А в их понимании – шесть детей. Ну, на Кавказе хорошо традиции еще сохранились, да, которые вот Дагестан, Чечня, Ингушетия. Там нормальная семья, это 5-6 детей. А вот в средней полосе России 1-2 это норма. И то второго подумаем. Да. И Есть такое, да. естественно, что вы потом хотите. И самое-то неприятное в чем заключается? Что это все следует из потери традиционных ценностей, Да. из потери понимания, из потери того, что семья – это не только папа, мама, это еще и бабушки, и дедушки, это Да. еще и сестры, и братья. Это Да. вот целое такое вот родовое Ядро. ядро большое. Вот это пропало. Если по Средней Азии проехать, там у них сохранилось. Вот и приезжает бригада, там все братья. Ну да. Если мы едем по кишлакам, аулам, например, горным, там все друг друга знают, и там смотришь, этот брат, эта сестра, это, они как вместе, вместе, молодцы, держатся друг за друга. И семьи многодетные, традиции не теряют. И вот часто задают вопрос, ну как же мы родим, если на самом деле обеспечения нет? Ну нет обеспечения, ну нищенские зарплаты. Вот другие там регион дотации какие-то получают, часто начинают говорить. Говорю, а как наши жили? Ну да. Деды и прадеды. Да. Чуть ли не в землянках. Да. После Первой мировой войны, гражданской войны, революции, разрухи, да, поднимали, когда все, босые, голодные, холодные. Поднимали. После Великой Отечественной войны. Да. Как жили-то? Нормально. Выживали. Значит, не в деньгах определяется количество детей. Не деньгами определяется Нет, ни культура. в коем разе. И вот с людьми иногда бывает трудновато говорить на эту тему. Потому что ценности измененные. Ну, просто вот ты же нас знаешь, у нас сформировано действительно это ядро рода. Оно уже сформировано. И как бы с каждым годом мы сами следим за тем, что мы из себя представляем, как мы дальше идем, о чем мы думаем, о чем мы сами разговариваем, особенно когда детей рядом нету. Мы уже вот наше поколение, да, сестер и братьев. И оно только крепнет. Но мы прикладывали максимум усилий. Максимум. Это труд нашего рода, наших семей, наверное, в районе 15-17, а то и 20 лет, когда мы уже будучи уже более-менее осознанными в таких вопросах, да, и сложилось понимание уже, некое видение, как оно должно быть правильно, мы стали в этом трудиться направлении. Прям с девчонками, с братьями мы стали трудиться. Это труд. Мы смотрим на результат, и понимаем, что вот та база, основа, которую когда-то в нас заложили бабуля и дедушка, фронтовики и ветераны, мы ее сберегли. И вот теперь после нашей такой мозговой разминки, возвращаясь опять же к первому вопросу, кому же все-таки проще было? Тебе, твоим детям, либо в будущем твоему внуку определиться с тем, кем я буду, как я буду, зачем я буду, ну и вот исходя из этого, что я буду делать. Тогда нам. Тогда получается нам, потому что Да. был базис. Да. Вот тот послевоенный Да. базис, Дух этот, он прям витал в дух воздухе. победителей, Да. дух покорителей, Да. дух тех, которые мы рождены, чтобы сказку сделать, были, еще Да. оставался. Получается, что все-таки нам было попроще и полегче. Ну, особенно кто вот, у кого фронтовики в семьях были. А так как я вот росла с бабушкой, с дедушкой, они фронтовики, вот в эта атмосфера, я просто, она окружала меня. Да, нам, Леш, нам. И вот теперь вопрос. Что нам делать дальше для того, чтобы проще было становиться уже нашим внукам? Потому что кое в чем мы своих детей потеряли. Был провал, да. Кое в чем, потому что, когда, еще раз говорю, вот эта перестройка, потом перестрелка, да, вот эти все дела, мы занимались многими делами, многими вопросами, пытаясь достичь того благоденствия, которое нам нарисовал капитализм, забывая о своих часто И детях. причем это именно мы, именно наше поколение. У меня же даже вот, я же книгу пишу, да, и как раз там было написано про это, что когда все это западная зараза хлынула к нам, вот мы тогда не устояли в плане того, что не сдержали этот напор, потому что сами оказались неподготовленные ко всему, что происходило. И это, на мой взгляд, это мое мнение, мы благодаря этой прививке, которую получили тогда, мы заработали иммунитет. Я говорю вот про нас. Вот. Поэтому нас не купить, не продать, не удивить какими-то там машинами, квартирами, еще чем-то. Оно должно быть, базовые потребности человека должны быть закрыты для проживания, но это не главное. И это, вот это, именно это понимание нужно передать нашим детям, внукам, правнукам, чтобы больше никогда подобное не повторилось. И у нас вот эта эпидемия потребительства, когда это вот деньги стали на первое место и стали целью заработать побольше, она уже все в меру должно быть. Мера должна быть во всем, на мой взгляд. Ну да. Вот. И вот что еще обратил внимание. Те люди, которые прошли через самостоятельный бизнес или которые поработали в крупном бизнесе, Ну да. и если у них есть голова на плечах, они сравнивают, что было до этого, что потом стало и что есть сейчас, они как раз и могут уже использовать свой опыт для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Могут. Не все, Не далеко все, не да. все. Я часто с предпринимателями разговариваю, они не понимают. Говорят, ну как? Ну вот есть же возможность зарабатывать, я зарабатываю. Говорю, а ничего, что ты зарабатываешь, ну так или иначе, нечестно. Тебя ставит ситуация, когда ты вынужден нечестно зарабатывать. И ты тем самым грабишь людей других. Ты тем самым разоряешь счастье других людей, уничтожаешь основы, устои и так далее. И исходя из этого, больше появляется обездоленных, а там, где обездоленность, где нищета, и где много соблазнов, там и появляется преступность. Ее больше появляется, этой преступности. Ничего, что преступников получается, что ты задним числом через одно действие плодишь. И потом И эти же, кормишь. ну конечно, и плодишь, и кормишь, они же к тебе придут. И эти преступники в конечном итоге приходят не только к тебе, как к состоятельному человеку, они же еще и встречают твоих детей и твоих внуков, о которых ты заботишься и ради которых ты якобы работаешь. Я говорю, тебе-то в голову не приходит, о том, что тебя хорошего и такого вынудили содержать, создавать, плодить преступность, которая в конечном итоге будет на твоих детей и внуков воздействовать. Ведь не обязательно, что твои внуки и дети будут успешными, как ты. Ну да. И когда ты уйдешь, как быстро закончатся те накопленные деньги, которые ты им оставляешь? А они, может быть, никогда бизнесом заниматься не будут, потому что, как правило, дети не всегда перехватывают вот эту хватку, потому что Да. они воспитывались уже в других условиях, у них было все. Если ты во время перестройки как волк всех рвал, если ты зубами выгрызал свое счастье и как бульдог держался до последнего и через это добился, у твоих детей такой хватки уже и нету, скорее всего. Потому что они воспитывались где-нибудь в каких-то элитных колледжах, где все Ну, в типичных сладенько и условиях, вкусненько, да. да. И потом, когда ты умираешь, теплица раз и исчезла. Вот такая беда. И мало того, ведь не все дети твои могут ездить на бронированных автомобилях по преступным городам, закоулкам. Они ведь не сидят на месте. Им интересно что-то познать такое, что ты им не дал в тепличных условиях. Поэтому они лезут туда, где есть какие-то соблазны, наркотики, бандитизм какой-то и так далее и тому подобное. И что, получается, ты сделал? Но самое печальное в таких разговорах, что не до всех даже это доходит. И вот, может быть, наша задача взрослых людей через понимание, что чужих детей не бывает, Не бывает. как и чужой беды, Да. не только помогать себе, не только помогать своим детям познавать этот мир, а еще и создавать условия для того, чтобы вот эти вот несмышленыши, вот эти тепличные помидорчики и огурчики, как-то все-таки познавали этот мир и понимали, что необходимо сделать для того, чтобы быть человеком. Не нахлебником, не паразитом, а настоящим человеком. Ну вот этим, наверное, занимается Народное славянское радио, что вот это все Ну несет. да. Вот поэтому сейчас с тобой Одна из сидим, задач, да, да, Народного славянского радио. и об этом говорим. Да. Значит, получается. Создавать условия. Значит, получается, все-таки нам было легче. Ну, в этом смысле, да. Хорошо, а теперь я по-другому еще переиграю. Давай. Вот когда большинство уже бабушек и дедушек взялись за голову, и родители, которые будут бабушками и дедушками, Схватились. схватились, Да. схватились за голову, поняли, что их счастье только в их руках, как и вот спасение утопающего, дело рук самого Ну да. утопающего. Они, когда начинают задумываться, они обращают внимание на своих детей. И вот тут-то как раз и происходит то, что ты сказал в самом начале. Возвращается та база, на которой наши дети, взрослея, выходя в мир взрослости, могут опереться. И вот применяя те знания, которые на семинарах мы даем, на каких-то курсах, в эфирах о них рассказываем, они уже могут разговаривать с детьми так, чтобы те не просто так шли по жизни сами по себе, озираясь там по сторонам, куда бы уйти, где там А повкуснее, начали а задумываться, задумываться, да, и да, опираться на что-то. да. Вот поэтому, мне кажется, если человек, то есть не будем говорить, кому легче однозначно, а вот Да-да-да. сделаем так, если человек создает условия правильного взросления для своих детей и внуков, то тогда взросление человека, вот этого маленького, происходит естественно и очень легко, потому что в нашей жизни, в природе нет ничего сложного. И если задумано вот такое рождение, вот такое взросление, семья и так далее свыше, то в этом ничего сложного нет. Мы сами, ломая, все усложняем. А когда мы понимаем, как устроен этот мир, то все происходит очень просто и очень быстро. Поэтому кому проще было взрослеть, наверное, неправильный вопрос. Вопрос должен быть, какие были условия и обстоятельства для взросления. Это первый вопрос. Какая база была, с чего выбирать, о чем мы уже говорили. И только второй вопрос. Кто ребенок, с какими целями он пришел в этот мир? Потому что, как известно, даже на одной базе растут сорняки, помимо роз и помимо огурцов и помидоров. И третий уже вопрос. Какая там цель жизни, да, вот это все остальное. Поэтому, когда я задал этот провокационный вопрос, я специально его задал для того, чтобы нам вот так вот походить опять отсюда вот туда и вернуться к тому, что все-таки, если мы не понимаем, для чего мы приходим в этот мир, если мы не понимаем, что все в этом мире естественно, и надо просто это естество увидеть, то это наша беда. А если мы понимаем, то мы создаем условия для того, чтобы все было просто, доступно, понятно, чтобы каждый был на своем месте и все было хорошо. Часто я слышу о том, Алексей, ты вот обращаешься к людям не только простым, которые живут здесь, на грешной земле, а и к тем, которые живут среди черной и красной икры, ну, к этим небожителям. Но они все равно тебя не слышат. А как ты думаешь, вот насколько эти слова правдивы? Слышит, не слышит? Может, правда зря? Может, на самом деле не слышит? Относительно небожителей. Ну, вот и те, которые вокруг президента, министры всякие, там, конторские, кто там еще у нас? Верхушечки все, сливки. Ну, мы же опираемся не на них, а на себя. Все, что мы делаем, включая твою работу на Народном славянском радио, как и то, как мы проходим свою жизнь. Это же в первую очередь мы для себя все делаем. У меня как бы вот даже не знаю, как тебе на этот вопрос ответить. Мне как бы просто в этом смысле Народное славянское радио есть, оно должно быть, оно приносит пользу, оно помогает людям. А кому дано услышать то, что ты глаголишь на Народном славянском радио? Даже если он небожитель, обязательно эта информация к нему придет. Вселенная его очень мудра. Ну вот ты примерно ответил так, как и я отвечаю, о том, что, друзья, вы знаете, вот есть птицы, которые начинают петь в одно и то же время. И неважно, хорошая погода, плохая погода, они просто поют, да? Им неважно, услышит их солнце, либо не услышит. Они просто поют, ну потому что это их территория, Ну, они здесь точно так должны же петь. солнце просто светит. Да, и солнце просто светит, неважно, нравится вам это, не нравится, оно просто светит. Земля вращается, нравится, Круглая. ну и все, да, вот, ну все, ну никуда не денешься. То же самое здесь. Если вот так вот подходить с той позиции человека первой группы мировосприятия, конечно же, товарищ президент нас не слышит. Ну, конечно же, у него есть свои рты, которые ему в уши что-то говорят, те, кто пишет, делают доклады, видео показ и так далее, экскурсии ему устраивают, подготавливают эти экскурсии, убирают лишних на его дороге, там асфальт подметают. Конечно, он нас не слышит из своего броневика, из своего бункера, из-под кремлевских звезд. Но это только на первом уровне. А второй-то уровень – это уже общество, это уже небольшие сообщества, которые начинают жить так, как надо жить. Да. Не так, как кто-то говорит, вот живите, я говорю, нет, как надо жить, потому Да. что это естество выживания, это естество бытия, это естество культуры. На третьем уровне, когда общество малое соединяется в большое, то здесь уже те, кто находится наверху, начинают обращать внимание. Хопаньки, появился новый ресурс. Ведь самый ценный ресурс – это не деньги. Это не то, что в земле находится. Это человеки, это люди. И когда мы видим, что происходит объединение, большое объединение людей, и они самодостаточны, у них есть своя казна, у них свои производства, распределение, свои сады детские, своя культура, быт, много чего. С таким ресурсом начинают считаться. Конечно, не в первую очередь не сам президент, само собой. Не сам глава какой-то там республики или какого-то края. Но те, кто рядом с ними находится, они начинают обращать внимание. Тут движуха идет, тут ресурс появился новый. Ну, движуха сейчас действительно идет. Во многих местах уже люди начали объединяться. Действительно так, да. Вот. И вот тут уже начинает обращать внимание. И на четвертый уровень там тоже можно переходить, там все очень просто, там уже прямое взаимодействие происходит. Но нам пока далековато до этого. Однако, ведь пространство так устроено, что бы я ни шепнул в него, оно улавливает. И Обязательно. зависит то, кто шепчет, с какими намерениями. Да. Просто ля-ля-ля. Либо у него намерение, которое практикой жизни может быть подтверждено. То, что может случиться в жизни, то, что строится на Либо то, опыте, что уже происходит. то, что строится на опыте предков и так далее и тому подобное. То есть можно просто шептать непонятно что, ну, мольбу И какую-нибудь, непонятно куда. да, непонятно куда. А можно произносить в пространство то, что должно быть, то, что есть и то, что нам необходимо. И тогда пространство отвечает. И вот тут, в этом случае, когда хозяин произносит в пространство что-то или просто мысль отпускает, пространство начинает выстраиваться под него. Да. Когда все упорядочено, когда нет хаотичности, нет оторванности от земли, когда все уровни выстроены. И вот тогда, это в моей жизни проходило неоднократно, это я на своих семинарах рассказываю иногда, выстраивается пространство таким образом, чтобы то, что нужно, оно должно произойти, оно происходит. Происходит, да. И вот тогда, хочешь не хочешь, а те, кто находится наверху, вдруг узнают то, что раньше они не знали, обращают внимание на то, на что они раньше не обращали внимания. Перед ними появляются такие обстоятельства, которые они вынуждены как-то принять во внимание, на которые они вынуждены обратить свое внимание и что-то начать А мне делать. сразу пришло, что вдруг они узнают, что народ есть. Оказывается. Да. И не только внутри Москвы, да? И за МКАДом тоже есть жизнь, да? Да. И так что здесь все зависит от того, кто это делает, кто пространство что отдает, какие целеполагания, какие намерения, что мы хотим, что мы делаем, для чего. Вот когда вот это все простроено, то тогда пространство начинает отвечать. Но даже одного большого какого-то человека, наверное, для всего мира маловато. Конечно. И без тех, кто живет здесь на Земле, что-то изменить невозможно по нескольким причинам. Во-первых, это трудновато сдвинуть, а во-вторых, это глупо сдвигать без учета тех людей, которые есть. Ну что, они пешки, что ли? Поэтому часто, когда какому-то человеку, ну, на уровне, так скажем, какого-то там ведуна, какого-то священнослужителя высокого уровня, там, жреца, люди обращаются, говорят, ну сделай что-нибудь за нас, ты же крутой, ты же все такое. Мудрый человек говорит, я-то могу сделать, ну тогда вы зачем? Ну если я все за вас сделаю, вы-то тогда зачем? Или вы-то хотите, чтобы для вас что-то сделали? А если вы хотите, чтобы для вас, тогда вы сами должны сделать. Я вам могу только рассказать, я могу вам показать, я могу направить, я могу цель вам даже вашу найти, помочь найти. Но топать-то вам придется по этой дорожке. В своих ботиках. Топ-топ. Топ-топ. Вот хочется прямо, чтобы побольше было людей, у которых простроено внутри. Вот все эти уровни, чтобы знак равно стоял внутри, чувство меры присутствовало, потому что тогда, чем больше будет таких людей, тем быстрее будет простраиваться это пространство вокруг нас. И вот теперь возвращаясь опять к теме нашего разговора про взросление и выход в взрослую жизнь. Все-таки это разговор, наверное, не для детей, которые взрослеют. Хотя, если им родители покажут эту беседу, и у них хватит ума и разума посмотреть, то Ну, будет что-то хорошо. почерпнуть Да, хотя бы для но себя, да. все-таки в первую очередь, наверное, это разговор для Для родителей и для взрослых, да. бабушек и дедушек, как Да. это 16+, а может, 18+. Да. Хотя анимата здесь ничего нет такого. Почему? Потому что если родители не поймут, что топать по дорожке должен ребеночек с первых шагов и до конца своей жизни сам, Да. и можно только показать, помочь показать его, найти вместе с ним цель Да. и дорожку, по которой к этой цели идти. Вот если они не поймут, будет беда. А если поймут, то все будет хорошо. Вот поэтому наш сегодняшний разговор – это очередное обращение ко взрослым людям. Не Это да. делайте за ребенка всего. Ваша задача понять, кто он, с какой целью пришел он в этот мир, для чего он пришел в этот мир. Вы в лучшем случае наставники. Вы в лучшем случае поможете найти ту дорогу, которая приведет его к его цели жизни. И вот на этой дороге, идя к своей цели жизни, делая свои шаги, он станет тем профессионалом, кем он должен стать на этом своем пути, тем человеком, который он должен стать, всю семью создать, которую он должен стать. А иначе, если вы цель-то вместе с ним не найдете, то не будет пути. А если не будет пути, он будет беспутный. И это будет наш вклад, это является нашим вкладом в помощь. Конечно. И Да. вот наша как раз встреча, она посвящена тому, чтобы родители в очередной раз задумались, бабушки и дедушки, стоит ли идти на поводу у гаджетов, у всяких там телевизоров, у всяких каких-то глупых вот этих, надо идти в институт, надо это. Я не против института. Я не против Нет, это гаджетов. Я себя спрашиваю, конечно. зачем? Для чего? Вот когда у взрослого появляется мудрость, он перестает с ребенком делиться глупостью. Ну да. Вот какая у нас сейчас задача. А у нас Да. часто люди, которые находятся на уровне неосознанности, пытаются со своим ребенком, внуком провести какую-то осознанную деятельность для того, чтобы он стал человеком. Как? Но это же невозможно. Потому что тот, кто сам не понимает, для чего он живет, он в этом мире сам как робот. Он выполняет программы, как робот выполняет, как компьютер. Поэтому что ты передашь? Ты вот сейчас говорил, говорил, я тебя слушала, соглашалась с тобой, я согласна с тобой. У меня перед глазами внук стоял. И как я ему, побежали по дорожке наши золотые ножки. Да, так и есть. Поэтому родители, бабушки и дедушки, если вы из себя раба не выдавите, вот этого вот биокомпьютерного раба, который живет по установкам, надо, надо, надо, а для чего непонятно, то тогда и ваши дети, и внуки будут такими же рабами, и они Да. лучше-то не станут. А наша задача сделать, чтобы ваш ребенок, ваш внук стал лучше, чем вы. Во всех смыслах.